Юноша снова бросается в сторону трущоб и врывается в какую-то ветхую постройку, выглядящую нежилой. Вот только даже здесь кто-то оказывается. На вампира смотрит девочка лет 9 во много раз перештопанном платье. «Дядя, вы кто? Вы наш новый сосед?» Девочка внимательно смотрит на Сарефа. «Прекращай!» – уже безэмоционально говорит юноша. «А чем вы, дядя? Помогите мне! Кто-то убил моих родителей!» «Смотрите!» – девочка отодвигает занавеску в комнату, где лежат два тела. «Получаешь от этого удовольствие?» – слух различает сдерживаемое рыдание откуда-то из комнаты. «К сожалению, это не остается без внимания девочки!» «Ой, посмотрите, дядя! Мои сестры спрятались и выжили! Их нужно спасти!» «Да!» – девочка быстрым шагом направляется к шкафу, в котором кто-то заперся, но не успевает дойти, так как тело оказывается опутанным алхимическими чернилами. Магическая субстанция прочными веревками сжимает жертву, а конец веревки Сарев держит в руках. Из шкафа доносится испуганный визг, и резко наступает тишина. Из щелей грубо сколоченного шкафа начинает капать кровь. «Ты же не думал, что мне нужно двигаться, чтобы кого-то убить?» Девочка оборачивается к Сарефу. «Давай договоримся, что ты хочешь?» Авантюрист отрешенно смотрит, как высший вампир просто стряхивает магические оковы с тела. «Хм, но я ведь уже сказала, чего хочу. Ты должен понять, что тебе не по пути с людьми. Это неприятный урок, но время пришло. Хочешь еще побегать?» «Нет, пожалуй, теперь я попробую другой метод», — глухо бросает юноша. «А, тот самый метод», — кивает высший вампир. «Сначала догони». Девочка необычайно ловко взбегает по лестнице на второй этаж. Сарев тут же бросается за ней, пока не настигает на крыше здания. Впрочем, только потому, что Фарад решила остановиться. «Совсем забыла, это я у тебя пока заберу». В руках девочки оказываются два предмета. Фалин-нумерик и маска друида-предателя. У Сарефа не остается сил, чтобы удивляться. Теперь его аура ничем не скрыта. Секунда, и предметы из рук девочки просто исчезают в воздухе. «Итак, теперь ты хочешь перейти к последнему средству? А если я помешаю? А если не успеешь?» Фарад будто провоцирует. «Да, хотела бы, уже сделала. Мне хватит 30 секунд на тебя». «Ну что же, система не выдала сообщения о противостоянии, поэтому Сарев считает, что вовсе не за его жизнью пришла Фарад, а ее поступки это только подтверждают». С некоторых пор Сарев носит капли крови древнего во рту. Заключенные в оболочку из алхимических чернил, они заняли место зубов мудрости на верхней челюсти. Таким образом, он всегда наготове применить последнее средство. Комок чернил в виде зуба перестает удерживать одну каплю, Сарев проглатывает драгоценную субстанцию. Предмет. Капли крови древнего. Уровень предмета. С описания. Кристаллизованные капли крови неизвестного древнего могут быть употреблены только вампирами. Одна капля после поглощения способна временно дать силы древнего вампира. Эффект длится 30 секунд. Капля разрушается после поглощения. Хватит 30 секунд. Хм, спорное утверждение. Временная разница в силе не способна преодолеть пропасть умения и опыта. Если бы ты развивал свои силы как вампир, а не как человек, то смог бы получить от этого куда больше. Девочка накидывает капюшон, но с неба падает вовсе не дождь. О, вот это да, это же бесконечный кровоток. Я будто снова встретилась с одним из родителей. Фарад кажется восхищенной, смотря на кровавый дождь. Капля крови растворяется внутри Сарефа, временно даруя недоступные даже высшему вампиру возможности. Огромная волна силы накрывает порт Айзервицы и окрестности на пару сотен километров. Жрецы в храмах с изумлением оглядывают кровоточащие символы солнца, все обереги тут же пришли в негодность. Элдрик Викар в Сакпирите с изумлением смотрит на дрожащие руки, невероятная сила затмевает благословенную Гераном землю. Элизабет в Академии отрывается от учебника и в смятении открывает окно комнаты. Заседание Королевского Совета прерывается криками дворян, указывающих на небо за окном. Порт Айзервиц накрывают багровые облака, с которых на столицу льется дождь из настоящей крови. До сознания Сарефа доносятся волны ужаса, наполняющие город. Горожане ничего не понимают и в панике стараются укрыться от ужасных осадков. А вот девочка напротив Сарефа точно не будет бежать в страхе. 30 секунд почти прошли. Уверен, что хватит времени. Фарад с интересом смотрит, как Сареф складывает ладони, а после начинает поворачивать их относительно друг друга. До окончания действия. 000004. До окончания действия. 000003. До окончания действия. 000002. До окончания действия. 00001. Название. Реставрация. Тип. Магия Хаосаранг. Умения. СС. Уровень освоенности. 21.3. Плюс 78.7. Описание. Высококлассное заклятие, позволяющее организовать хаос прошлого. Время изменения энтропии, как и знание о системе, более не оказывает серьезного влияния. Маг хаоса может вернуть объект, состояние или систему объектов и состояний в первоначальный облик без привязки к значениям энтропии. Доподлинно известно, что ничто не исчезает из мира навсегда, но только реставраторы-археологи могут увидеть в хаосе то, что стало его источником активации. Пассы руками, аналогичные обратной энтропии и мысленное построение схемы реставрации. До окончания действия. 00.00.30. Применил магию хаоса на себя, смеется ребенок. Я даже подумать о таком не могла. Возвращаешь нужное тебе состояние, минуя ограничения, заемными же силами. Браво. Теперь я даже немного волнуюсь. Даже несмотря на такие слова, Фарад выглядит пугающе спокойной. А вот паранормальные чувства сообщают о появлении нового противника. В другом районе города кто-то словно специально оставил на площади статуэтку ужасного монстра с множеством рук и ног. Поверхность фигурки уже полностью покрыта кровью с небес. Волны жара заставляют кровь кипеть и испаряться. Вам противостоит пожиратель ветвей. Ужасную гримасу на лице ребенка вряд ли можно назвать улыбкой. Глава 58. Над столицей Монарии гремит гром из-за столкновения двух сверхчеловеческих существ. А после добавляется утробный вой огромного монстра, который в высоту может соперничать с трехэтажными зданиями. Пожиратель ветвей продолжает верещать, а вместе с криком обрываются многие жизни из-за остановившегося сердца. В отличие от вчерашнего дня, никто не сдерживает силы на мирового монстра. Пожиратель ветвей ползет вверх по улице в сторону стальной крепости. В километре от чудовища Сареф ловит наконец-то Фарад за руку. Рука ребенка буквально взрывается фонтаном плоти от силы рывка, но в ошметках мышцы костей кровь сворачивается в тугие стрелы, которые стремятся пронзить древнего. Высший вампир до этого не пытался как-то мешать убийству своих тел, но сейчас оказывает сопротивление, идя практически вровень. Вампиры отпрыгивают друг от друга, правая рука Фарад вновь цела. Просто любопытно, что будешь делать, когда я снова поменяю тело после этого сосуда. Высший вампир выглядит уверенным даже при несколько отстающих позициях в грубой силе. В этот момент кровавый дождь набирает силу. Капля прошивает тело девочки подобно пуле, а Сареф уже тянется клыками к шее Фарад. Это единственный способ победить, даже попытка сменить вместилище высшего вампира не спасет. Фарад тоже ускоряется до такой степени, что мир вокруг Сарефа начинает кружиться. Высший вампир словно локомотив сбил юношу с дороги. Вот уже две капли падают с неба с весом гранитных блоков. Капли проходят сквозь тело Фарад и одновременно впечатываются в крышу. Когда весь бесконечный кровоток войдет в силу, от столицы останется куча мусора. Но Сареф не может развить нападение, так как вновь требуется вернуть тело в состояние на 30 секунд в прошлом. Вибрация в ладонях теперь мучительно болезненная. Фарад вскакивает, но не видит перед собой Сарефа. Сареф, в городе происходит что-то страшное. Мы спрятались в гильдии, люди говорят, что по площади ползет ужасный монстр. Донеслось до слуха несколько секунд назад. Эллен использует полученный в подарок браслет. Сразу после реставрации Сареф переносится на главную площадь, где вооруженные авантюристы и жрецы Герана пытаются придумать, как остановить пожирателя ветвей. Юноша безошибочно оценивает уровни сил и понимает, что у людей нет ни единого шанса. В небе над площадью кровавый ливень образует собой гигантский меч, исполинское оружие обрушивается с небес и пронзает тело монстра от макушки до ног. От эпицентра расходится ударная волна, а по площади проходит большая щель в подземную часть города. Как и ожидалось, никто из людей не смог устоять на ногах, а парочка даже свалилась в образовавшуюся пропасть. Туда же падает тело пожирателя ветвей. Сареф легко догоняет людей в падении и оставляет на площади рядом с товарищами. «Монстр!» – верещит престарелый жрец, указывая как раз-таки на Сарефа. Юноша понимает, что другого быть уже не может. Даже слепой и глухой человек почувствует силу древнего как нечто ужасающее и обжигающее. Ни один человек не может иметь такую ауру. Служители Герана обрушивают на вампира потоки золотого огня, а вот авантюристы в шоковом состоянии смотрят на бывшего товарища. Среди них Сареф замечает не одно знакомое лицо. Спать, ментальный приказ заставляет всех упасть на землю. Жаль, что подобное никак не поможет с высшим вампиром. Сарев повторно применяет реставрацию. Теперь боль бьет не только по рукам, но и по голове. Присутствие монстра никуда не исчезает. Сарев слышит, как он медленно поднимается обратно на площадь. Похоже, предыдущего удара оказалось недостаточно, поэтому древний готовится повторить его. Вот только второй меч из крови разбивается в небе на осколки. Стоящая рядом Фарад выступает на стороне монстра. «У тебя уже нет дороги назад», — говорит высший вампир в облике девочки. «Насколько реставрации тебя хватит?» Вместо ответа Сарев переходит в атаку. «Сколько ударов было разменено за новые 30 секунд?» 10, сотня, тысяча. Два вампира с вершины пищевой цепи двигаются слишком быстро для человеческого глаза, лишь разрушения запоздало отмечают их путь. Оба вампира не показывают усталости, продолжают регенерировать раны и пытаться схватить друг друга. Теперь Сарев понимает, что имела в виду Фарад, говоря о пропасти в умениях и опыте. Юноша пытается задавить противника силой и скоростью, но из-за этого не может сконцентрироваться на кровавом дожде, да и в целом применяет его на инстинктивном уровне, а значит, не использует на полную мощность. Время от времени тело высшего вампира пронзают капли, но нужно превратить его в решето, чтобы хоть немного замедлить. А вот Фарад использует темную магию и вампирские умения, не пытаясь соперничать в голой силе. Система не успевает анализировать поступающую информацию. Если бы Сарев не отдал приказ на скрытие сообщений, то весь обзор постоянно заслоняли бы системные сообщения. Фарад активирует за секунду до 30 заклятий и расовых умений, чтобы восполнить разницу в силе. Сталь внутри. Темное течение. Воскрешение плоти. Бездонная пропасть маны. Искажение пространства факеля. Продвинутое игнорирование трения. Разностороннее движение крови. Мини Алрен Футтарай. Иррациональный фактор свертываемости крови. Это было последним, что увидел вампир перед запретом на показ сообщений. 95% используемой магии и умений Сарефу совершенно незнакомы. Теперь Фарад не дает времени на складывание жеста для реставрации, но Сарев смог применить магию хаоса только с помощью мысли. Новый откат состояния теперь бьет подобно молнии с ощущением сгорающих нервов. Сарев понимает, что с реставрацией что-то явно не так. Он понимает, что использование на собственном теле – рискованный шаг, но оценить точные риски не может. Пока есть только более уменьшающийся таймер. Теперь магия восполняет лишь 20 секунд. На следующем повторении продолжить использовать заемную силу можно только 10 секунд. Тело буквально разрушается изнутри из-за невероятного давления силы. Конец схватки наступает, когда реставрация больше не может дать ни секунды. С неба теперь падает обычный дождь, а Сарев видит вокруг разрушенный главный собор Герана, который стоял на площади. Дуэль вампиров стихийно оказалась рядом со зданием, которое не выдержало напора. Сарев прижат к каменным ступеням главного молитвенного зала. Горло сжимает рука Фарад, не позволяя проглотить последнюю каплю. Ты знаешь, что живые организмы содержат в себе особую информацию. Такое применение магии хаоса на себе разрушает связи записанной в тело существа информации. Это создает ошибки, искажения и мутации. Поэтому ты не можешь бесконечно восполнять лимит времени таким топорным методом. Фарад тоже выглядит не очень, даже не может быстро закрыть все раны и вправить переломы. А чем она? А ДНК или какой-то более мистической вещи? Сарефу на самом деле не очень интересно. Подступает невероятный упадок сил, поэтому не может даже препятствовать изъятию третьей капли крови древнего изо рта. Но это было весело. Давно меня не доводили до такого состояния. Ой, беда. Высший вампир отпускает Сарефа и смотрит в сторону магической академии. Время подходит к концу. Нам придется поговорить вместе, время в котором течет гораздо быстрее, чем здесь. Ты меня слушаешь? Сарев уже не слушает, полностью уйдя в мысли. Чувство в груди разгорается с немыслимой силой. Кто же знал, что оно совпадет со способом, как избавиться от интереса высшего вампира. По прошествии всего прожитого в этом мире времени впервые Сарев может решиться на это. Фарад наклоняется и что-то говорит, но слушать больше не имеет смысла. Если не сделать сейчас, то в будущем скорее всего так и не найдет решимости завершить дело. Плевать на договоренности, потраченные усилия и новую жизнь. Раз уж готовился к этому, то чего отступать, было бы неплохо. Девочка нависает на юношей, а после улыбка разгорается на ее лице. Фарад кивает, словно поняв хоть мысли поверженного соперника, и не просто понимает, но еще и поддерживает в решении. «Я хочу, чтобы ты услышал себя и рассказал об этом мне». Ребенок не отрывает красные глаза от лица Сарефа. «Что было бы неплохо сделать? Ну же, было бы неплохо». Сареф заходится в кровавом кашле. Магия уже начинает действие. Юноша отворачивается и сплевывает кровь на пол. Самый обычный холодный ливень, проникающий через исчезнувшую крышу собора, постепенно смывает кровь с лица юноши и собеседницы. «Да, не отступает Фарад, было бы неплохо умереть». Нагло улыбается Сареф и закрывает глаза. Название. Добровольный паралич тип. Целительская магия и ранг умения. С уровень освоенности. 10% описания. Маги-целители давно научились оказывать влияние на организм с целью лечения, но многие считают злой иронией тот факт, что именно целители создали магию, которая чаще применяется для самоубийства, а не для обездвиживания пациента во время операции. Как правило, самоубийцы применяют паралич на собственной сердечной мышце активация. Мысленное с построением отсекающей сферы Лократа. «Ну, наконец-то ты признался в этом себе», — улыбается Фарад затихшему юноше. «Теперь мы можем поговорить». Высший вампир старается не обращать внимания на грозовую тучу отрицательной энергии над Фернанта Кула и на пышное раскидистое дерево, которое исполином начинает подниматься из проема, куда упал монстр. Все-таки пожирателю нужны ветви для оправдания существования. Фарад закрывает глаза. Сарев задумчиво смотрит на недопитую чашку кофе. Белый электрический свет теперь кажется в новинку, как и кафель на полу, как и пластик стола. Обстановка чуть подрагивает из-за влетающих на перрон вагонов метро. В кафе у наземного метрополитена нет посетителей, кроме девочки, сидящей напротив. «Что это такое?» – бормочет Фарад, разглядывая одноразовую упаковку с сахаром. Увидев, как с предметом ранее поступил Сарев, девочка разрывает бумажную упаковку и высыпает сахар в чашку. «И зачем эта иллюзия?» – строго спрашивает Сарев. Сразу догадался, осторожно нюхает свою чашку Фарад. «Это основы ментальной магии. Кобальт Дадир еще в прошлом столетии составил опросник того, как понять нахождение в иллюзорном мире». Сарев смотрит по сторонам. 16 баллов из 20. Это однозначно не настоящее место. Вильгельм неплохо тебя натаскал. Хаем, какой интересный вкус. Это ведь называется кофе. Высший вампир кладет чашку обратно на стол. Я хочу поговорить с тобой. В этом мире время движется намного быстрее, чем в реальном. Почему именно это место? Твоя память изобилует закрытыми местами, а незащищенные воспоминания об этом мире попались самыми первыми. Возможно, ты думал о прошлой жизни в последние секунды, а может, постоянно о ней думал, так что все случайно вышло. Здесь от тебя не убежать, говори и отпусти уже меня. Сарев более не имеет желания бороться. Что ты хочешь на самом деле? Внимание, ментальная атака сильнее защиты. Божественная воля Кадуции отразит атаку через 427 дней, 3 часа и 45 минут. Бегал от себя лишь ты, а мне нужна гибель мира, Сарев. Глава 59. «А при чем здесь я?» – спрашивает Сарев, услышав о гибели мира. Притом, таким ответом Фарад очень напоминает мэтра Вильгельма. «Наверное, нужно начать издалека. Начинается темная эра, во время которой мир должен наконец быть уничтоженным. Так, а я при чем здесь я?» – Сарев делает вид, будто впервые задает этот вопрос. «Ты тот, кто его уничтожит». Ребенок напротив торжественно разводит руками. «Или примет участие?» Как минимум. «Нет, спасибо», – качает головой Сарев. «Я не какое-то мировое зло наподобие тебя. Зачем ты делаешь все это?» «Я – зло, возможно», – пожимает плечами девочка. «Я ищу союзника, товарища, соратника, того, кто по своей воле будет стремиться к выполнению общей цели. Я вожусь с тобой так долго, потому что от слуг, приспешников или наемников мне толку нет. Тут тебе нужен какой-то злодей, а не я». Сарев понимает всю глупость происходящего разговора, но будто подыгрывает собеседнице. «Пфф, ха-ха-ха, Фарад чуть не разлила кофе. Да уж, ты точно не злодей. Впрочем, и герой из тебя тоже никакой. Ты лишь приспособленец и ничего более, как и почти любой на твоем месте. К счастью, нужен мне не герой или злодей. Я хорошо изучила природу людей и пришла к выводу, что герои и злодеи существуют только в сказках. То есть я приспособленец». Юноша поудобнее устраивается на сиденье. Фарад резко изменил окружение, теперь они находятся в вагоне метро. Состав вылетает из подземного туннеля и теперь мчится по окраине вечернего мегаполиса. «Вау, из какого удивительного мира ты пришел?» Девочка не отрывается от окна, где проплывают небоскребы со множеством огней. По дорогам едут автомобили, а тротуары заполнены людьми. Сарев тоже с интересом смотрит на происходящее, будто вернулся в родной город из очень долгого путешествия. «Да, ты именно таков», — наконец отвечает Фарад. «Все это время ты был озабочен только собой, своим пропитанием, своей безопасностью, своим здоровьем. Оказавшись в абсолютно незнакомом мире, ты не принялся его спасать или разрушать. Ты поступил как самый обычный человек, решил приспособиться к новым правилам. А двигало тобой, во всяком случае в начале, желание обрести стабильность в мире, где у тебя только враги и никакого прошлого. Из чего ты это взяла?» — спрашивает Сарев. «Выяснила путем долгого наблюдения. О, нам сюда». Собеседница соскакивает с сиденья и направляется к выходу. Сарефу остается лишь идти следом. Спутники оказываются на новой станции. Фарад словно ведет в какое-то конкретное место, и Сарев уже догадывается о пункте прибытия. Все-таки это маршрут домой, которым неоднократно пользовался в прошлой жизни. Высший вампир явно увидел это в памяти юноши. Насколько долгого? Юноша безропотно идет за спутницей, большего сейчас сделать не может. Хаэм, прямо с твоего прибытия в наш умирающий мирок, — вслух рассуждает Фарад. А это что такое? Девочка побежала на детскую площадку, заполненную качелями, горками и другими приспособлениями для активной игры. А вот Сарев смотрит на дом неподалеку и окна со светом на седьмом этаже. Эй, тут нужен еще один. Зовет Фарад и указывает на другую сторону качелей балансира. Сарев послушно подходит и садится на скамью. Почему ты ведешь себя как ребенок? Сколько тебе лет? Несколько тысяч, наверное. А почему так себя веду? Не знаю, я привыкла жить в тени, поэтому хорошо умею играть. Знаешь, почему меня назвали легионом? Ребенок напротив действительно слишком натурально радуется катанию на качелях. Нет, потому что меня много, хотя я одна. Я могу вселиться в почти любое дышащее существо. Я сменила столько личин, и мужчин, и женщин, что могу сыграть любую роль. Но давай поговорим о тебе и нашей ситуации. Давай, — безучастно отвечает Сарев. Ты какой-то незаинтересованный, — вздыхает Фарад. Я так давно не говорила с кем-то вот так, что постоянно скачу с темы на тему. Ты уж извини меня, с чего же я начала? Ах да, темные эры. Ты знаешь, сколько их было? Больше двух, — вампир вспоминает ответ мэтра Вильгельма. Ровно две, — важно кивает собеседница. Первая осталась в истории как могильная мгла. Тогда в мире появилась нежить и некромантия. Мир должен был превратиться в огромное кладбище, но люди и другие расы адаптировались и справились с угрозой. С тех самых пор почти во всех государствах некромантия под запретом. Сарев кивает, показывая, что еще не уснул. Вторую темную эру нарекли алым террором. Тогда в мир вступили первые вампиры со своими детьми. Тех вампиров называли древними за основание линии крови. Так мы звали различные роды. Вампиры обрушились на мир, уничтожали города и целые страны. Кровь после тех сражений до сих пор можно найти в почве. Тогда народы снова адаптировались и объединились против общей угрозы. Вторая темная эра тоже завершилась неудачей, а вампиров до сих пор преследуют повсеместно. Не очень умно поступили, — замечает Сарев. Вот да, только после поняли, что силой не победить. Агрессия и террор порождают отчаянное сопротивление. Тогда мы недооценили жителей мира. Сейчас мы ведем войну исключительно из тени. Ты так говоришь, будто сама участвовала в той войне. Сарев продолжает поочередно отталкиваться от земли. Так и есть. Я пришла вместе со своим родителем. Если абсолютное большинство всех живших и живущих вампиров было обращено из жителей мира, то я никогда не была человеком. Я родилась вампиром в очень далеком мире, где живет только ночной народ. На лице Фарад отражается неясная грусть. «И к чему ты ведешь?» — спрашивает Сарев, смотря в спину Фарад. Собеседница увидела песочницу, поэтому юноше остается только последовать за ней. Начинается третья темная эра, и в этот мир пришел ты и тебе подобные. Я так и не смогла понять, какими особыми силами ты наделен, но теперь ты должен привести мир к давно определенному исходу. Фарад начинает собирать кучки из песка. Сарев молчит. «Правда, кроме тебя я не смогла обнаружить других исполнителей, но это не значит, что их нет. Обе предыдущие эры начинались с группы исполнителей, и неважно ли чьи или древних вампиров. Следом я пыталась помочь тебе освоиться в этом мире. Ты направляла меня с самого начала». Сарев вспоминает то, что сказала Фарад ранее. «Ага, Фандаркбург принадлежит мне, а мастер лишь мой наместник. Я решила, что будет неплохо сделать тебя вампиром, чтобы ты точно не имел возможности уйти от предназначенной роли. А еще перед твоим появлением я поссорилась с одним некромантом. Мы не приняли позицию друг друга и перешли к рукоприкладству. Я победила и заточила его в темницах Фандаркбурга. А потом он умер, потому что один юный вампир приказал всем в замке умереть. Знаешь, о ком я говорю? Значит, мэтр Вильгельм тоже работает на тебя. В их первую встречу около деревни Аварлак некромант сказал, что его убили. Сарев никогда бы не подумал, что убийцей является он, не по своей воле, но мы заключили договор. Он помогает тебе до определенного момента, а после получает полную свободу. Ты никогда не задумывался, почему такой-такой в твоем мире таких называют мизантропами? Да, короче, почему такой человек вдруг оказался настолько добрым к незнакомому вампиру? Ему приходилось изворачиваться, чтобы оказываться в нужном месте и в нужное время. Сарев вспоминает все поступки мэтра Вильгельма. Тот нисколько не расстроился, когда Сарев помешал его восстановлению в Кургане. Он помог скрыть вампирскую сущность в Академии, обеспечил кровью и учил магии жизни, будто своего сына. Часто интересовался делами и мыслями юноши, спас от эффекта переизбытка души, помогал избавиться от последствий с помощью палитры. Сарев всегда осознавал, что некромант делает все не просто так, но только сейчас понимает, какую цель он преследовал. Хорошо, что еще? Сарев смотрит, как Фарад заканчивает с большой башней из песка. Да ничего особенного. Я дала тебе свободу выбора пути и наблюдала за ним с редким вмешательством. По улице рядом проезжает телега, что смотрится очень странно в современном городе. Кузнец Кристофер из деревни Вармштайн приветственно машет рукой. Я рад, что мое снаряжение помогло тебе, Сарев. Береги его. Бородатый кузнец растворяется в сумерках. Спасибо за доспех и меч, говорит Сарев. Кузнец Кристофер действительно существовал, так ли важно, был ли это реальный человек или нет. Фарад отмахивается от благодарности. Под светом уличных фонарей показывается фигура в алом плаще и маске. Ты должен быть благодарен госпоже, ты получил цель и средства. Немногие имеют в своей жизни и то и другое. Мастер будто пришел с того света. После старший вампир низко поклонился Фарад и растворился в воздухе. Апа, Сарев, через ограду перепрыгивает Рим. Девушка подбегает к юноше. «Как дела? Я обязательно должен говорить с иллюзией?» – горько спрашивает Сарев. «Даже знакомство с Рим произошло не просто так. Я с интересом смотрела, как ты решил стать авантюристом. Надеюсь, Рим хоть чем-то оказалось тебе полезной. Фарад, похоже, строит настоящий замок из песка неведомым образом. Впрочем, иллюзорному миру не обязательно быть правдоподобным». Рим хлопает Сарефа по плечу и растворяется в тенях. «Ну, она научила меня карточному шулерству и помогла во время одного рейда». Сарев смотрит на дымку, оставшуюся от образа. «На самом деле ее помощь была куда больше. Она хотела вытащить тебя из панциря, как и я сейчас. Замечу важную деталь. Она и ее спутники не знали, что являются вампирами и выполняют какую-то миссию. Заклятие, которое полностью скрывает вампирскую сущность и силы, взамен забирает все воспоминания. Она тобой заинтересовалась вовсе не потому, что я приказала, мне нужно было лишь сделать так, чтобы вы встретились в Маздарене, а потом в Порт-Айзервице. Пришлось помочь ей попасть в оружейную часовню. Было ли вообще что-нибудь, к чему ты не приложила руку?» Сарев внешне остается спокойным. «Конечно», кивает Фарад, распорядитель Микель, авантюристы Стефан, Герда и Марк, эти связи ты создал самостоятельно. А еще, Элизабет и Эллен, как думаешь, они со мной заодно или нет? Высший вампир поднимает взгляд на Сарефа, который не знает ответа. Глава 60. Не знаю, это важно, равнодушно пожимает плечами Сарев, но понимает, что кривит душой. Еще как важно, когда понимаешь, что любой выбор был лишь иллюзией, то теряешь вкус жизни. Думаешь, он у меня вообще был? Юноша присаживается на угол песочницы спиной к Фарад. Вряд ли. Ты попал в абсолютно чужой мир, и я, кстати, очень удивилась твоему знанию местного языка. Мне пришлось его учить в свое время. Потом ты угодил в темницу, стал вампиром, убил человека, убил вампира, потом снова убил человека, потом еще одного и еще одного. Собеседница способна припомнить все, и список довольно длинный. Ты помнишь их всех? Сарев помнит очень хорошо. Заслуженный охотник на вампиров. Ему повезло умереть, так и не узнав, что подопечная не смогла уйти от меня. Да и сама Мариен Викар ненадолго его пережила. Кстати, выполнение ее просьбы я одобряю. Кто-то назовет твой выбор бесчеловечным, но по мне он был абсолютно рациональным. Продолжает Фарад, но если меня жестокости убийства ни капли не волнуют, так как я родилась в мире, где подобной морали нет, то тебя это не пощадило. И да, не чувствую вины за то, что поставило тебя на этот путь. Я готова пожертвовать многим для достижения цели. Девочка заканчивает с окнами песчаного замка. Сарев продолжает молчать, поэтому слово снова берет Фарад. Потом Ганма. С ним ты понял, что мир тебя никогда не примет. Мой подарок в виде волшебной маски тебе очень пригодился, не так ли? И ты снова убил человека, не имея на это ни желания, ни мотива. Окажись на твоем месте другой человек, то он бы давно сдался. Ты же предпочел нарастить непробиваемый панцирь безразличия. Я склонна считать, что это один из естественных механизмов защиты человеческой психики. Абстрагироваться, забыть, впасть в апатию, не принимать ничего близко к сердцу и держать любого на расстоянии. Юноша внимательно слушает монолог и продолжает молчать, сосредоточив внимание на доме напротив игровой площадки. Но этот панцирь, чешуя, футляр, зови как хочешь, только создает видимость уверенности. Внутри же ждет бесконечная тревога и самокопание. Это подтверждает одна смерть, которую ты вполне мог избежать. Ты ведь часто о ней думаешь. Фарад заканчивает с замком и подходит со спины. Да, я Элуки. Добродушный авантюрист случайно увидел то, что видеть не должен был. И тут страх тебя сжал в тисках. Фарад обнимает туловище Сарефа, но очень мягко и нежно. Ты уже давно не способен доверять людям. Ты постоянно ищешь подвох, всегда в напряжении и в поисках безопасности, как загнанный зверь. Вопрос в том, кто тебя загнал, высший вампир, для которого нет ничего святого, или ты сам? Конечно, я сам. Ни один высший вампир не сравнится с моей мощью вредить себе. Наконец отвечает Сарев, контролируя тон и громкость голоса. Ха-ха, а вот шуточки. Когда к тебе начинают подбираться очень близко, ты стараешься отшутиться. Еще один слой защиты, но не последний. Скажу без утайки, капитан Лохар на своем тонущем тролле предложил откупиться эльфийкой по своей воле. Ты по своей воле решил спасти ее и взять под опеку. Ты решил оправдать продолжающееся существование, на прекращение которого у тебя не хватало духу. Мягко говорит Фарад у левого уха. И это еще один слой защиты. Ты окружил Эллин заботой, так и не успев побыть отцом в родном мире. Ты специально познакомил с Элизабет, помог взрасти дружбе между ними, чтобы в определенный момент смочь уйти навсегда. И связь с дочерью епископа ты тоже создал самостоятельно. Ты одновременно хотел найти место, где чувствовал бы себя в полной безопасности, и людей, которые бы приняли тебя как вампира. С другой стороны, ты постоянно думал о смерти, поэтому всегда с радостью встречал опасные ситуации, которые могут за тебя покончить с жизнью. Ты довольно противоречивая личность, Сарев. Наверное, именно поэтому ты так хорош в магии хаоса. Пару минут Фарад молчит, но и Сарев не спешит вновь раскрывать рот. Я могу еще долго разбирать те ситуации, которые довелось увидеть. Я могу ошибаться, но считаю, что хорошо изучила людей. Я никогда не испытаю всех эмоций, что могут испытать люди, но логикой я понять их могу. Слово вновь берет Фарад. «Зачем ты все это рассказываешь?» – спрашивает Сарев. «Потому что сам ты никогда не откроешься кому-либо, запрячешь так глубоко, что даже собственные мысли будешь гасить. Я манипулировала людьми и событиями, чтобы мы стали союзниками, и союз станет лишь крепче, если мы встретимся после долгого и сложного пути, и поговорим по душам. Товарищи должны знать истории друг друга, так что можно посчитать, что я услышала тебя. Я готова говорить вечно, чтобы ты пришел к верным выводам. И какова твоя история?» Интересуется Сарев. «Спасибо, что спросил». Фарад крепче обнимает юношу. «Я хочу вернуться домой, в свой настоящий дом. В этом мире мне нет места, как и тебе. Но пределы не откроются, пока мир не будет уничтожен, поэтому нам придется довести дело до конца, пожертвовать всеми жизнями, дружбой и любовью, залить мир кровью до горизонта и лишь тогда обрести свободу. Хочешь, я могу взять тебя с собой в родной мир вампиров?» Фарад обходит юношу и теперь смотрит в лицо. «Но там тебе тоже не будет места, так что обещаю, что помогу тебе добраться сюда». «Сюда?» – переспрашивает Сарев. «Да, в твой родной мир, из которого тебя выдернули. Я обману смерть и другие законы мироздания, взамен помоги мне закончить темную эру раз и навсегда. До этого ты не задействовал и четверти своего потенциала, но я помогу тебе обрести настоящую силу. А когда все закончится, ты окажешься здесь по-настоящему. Вновь придешь домой и постучишься в дверь», — горячо убеждает Фарад. «И тебе откроют те, кого ты уже отчаялся когда-либо вновь увидеть». Фонари на ночной улице начинают мигать. Сарев чувствует, что становится трудно дышать. Он не знает, какое ускорение дала Фарад ощущению времени. В реальном мире могла пойти лишь вторая или третья секунда, но при остановке сердца даже секунды имеют силу. Весь ночной город уже затопила тьма. Девочка берет руку Сарефа и тянет к знакомому дому. Вместе доходит до подъезда, поднимаются на лифте до седьмого этажа, но в дверь стучится только Сареф. Умом он понимает, что это лишь иллюзия, но не может уйти просто так. Освещение на этаже продолжает мигать, вне дома больше ничего не существует. Фарад тоже нет поблизости. За дверью раздается шум, щелкает замок и кто-то очень знакомый открывает дверь. «Я дома», — с улыбкой говорит Сареф, а в ответ тянутся две руки и заводят внутрь. В этот момент иллюзорный мир перестает существовать из-за начавшейся смерти мозга. Вот только Фарад имеет другое мнение на завершение разговора, так как Сареф чувствует восстановление сердцебиения. Высший вампир сидит рядом в разрушенном храме, ливень продолжает заливать столицу Монарии и близлежащие земли. Юноша даже рад льющейся с неба воде, так как Фарад не увидит, что смогла таки пробить все слои защиты. «По рукам», — тихо говорит Сареф. «Спасибо». Высший вампир выглядит очень усталым. «Не думай о цене, финал этого мира все равно известен. Если не сейчас, то во время четвертой, пятой или десятой темной эры точно исчезнет. Времени на объяснение не осталось. Вставай, у нас проблемы». На верхнем этаже одной из черных башен Фернанда Кула стоит некромант. Более ему не нужно скрываться или исполнять чьи-либо приказы. Текст магического договора исчезает после выполнения условия принятия союза. Темный маг не знает, как именно высший вампир убедит Сарефа, но подобный итог не удивляет. За спиной каменный пол рабочего кабинета покрывается трещинами, осколки поднимаются в воздух и переворачиваются внутренней частью вверх. После вновь занимают место на полу, показывая запретную магическую фигуру, начертанную ранее с внутренней стороны каменных плит. После осторожного стука приоткрывается дверь в кабинет. Слуга и служанка явились по требованию графа и ждут распоряжений. Вот только некроманту, взявшему имя Вильгельма Вигойского, нужны их жизни, а не услуги. Магия смерти обрывается жизни безболезненно, лишь черная кровь начинает течь из носа, рта, ушей и глаз жертв ритуала. Некромант резко вскидывает руки на вершине собственного магического искусства. Колдовская фигура на полу обволакивается черной кровью из упавших тел, а после начинает испарять ее до черного тумана. После некромант осторожно кладет чьи-то останки в центр комнаты и громко зачитывает слова заклятия. Руки играючи складывают сложные жесты, словно маг делает это на протяжении тысячи лет. Где-то за пределами взора смертных что-то меняется. Сферы бытия сдвигаются, появляются двери, а к ним ключи, рождается новая жизнь в мертвой плоти. Циклон отрицательной энергии над Академией указывает на то, что кто-то активирует магию, которой можно воскресить даже Бога. Черный дым в кабинете некроманта становится непроницаемым, но чувства чародея подсказывают, что ритуал поднятия мертвого завершается успешно. Осталось указать цель. В городе, на городской площади вблизи храма Герона, ты встретишься с тем, кто пленил тебя, и с тем, кто убил тебя. Воздай им по заслугам. Черный дым испаряется под гнетом яркого золотого света. Высшая некромантия не просто вызвала мстительный дух, а еще даровала силы, которые были при жизни. А источник этих сил явно не против их использования, а против указанных целей. Труп в ореоле божественного света проходит мимо некроманта на балкон, где просто начинает шагать по воздуху в сторону огромного дерева, которое уже соперничает высотой с остальной крепостью. Облака отрицательной энергии сгорают в свете новоявленного солнца. В мир снизошла сила, которая в равной степени ненавидит нежить и вампиров. Глава 61. Гром гремит в небе, погода окончательно испортилась, но даже грозовые тучи и ливень не могут скрыть нечто, что идет прямо к ним. Сначала оно подобно факелу двигалось по воздуху, но после опустилось в город в квартале от площади, на которой стоят два вампира. «Что ты имеешь в виду? Что за проблема?» — спрашивает Сареф у Фарад. «А ты не чувствуешь эту силу?» — девочка смотрит в сторону магической академии. «Чувствую что-то обжигающее, будто кто-то активировал мощную священную реликвию. Это намного хуже, а я уже потратила много сил». Фарад оглядывается на могучее дерево, Площадь под ним начинает покрываться зеленью. У тебя есть первое задание. Нужно убить человека, который находится в стальной крепости. Открыто и нагло. Готов? Да. Спокойно отвечает юноша. Больше ни авантюрист и ни студент магической академии. Заключение союза с высшим вампиром является окончательным переходом на другую сторону баррикад. Больше не начинающий охотник на демонов и не опекун Эллин. Высший вампир рядом словно хочет полностью разорвать связи Сарефа с людьми королевства, раз дает такую цель для устранения. Сареф не чувствует неловкости, озвучивая мысли вслух. Ха, возможно, но это лишь часть правды. Он является тем, кто осуществляет волю одного из настоящих наших противников. Тебе знакомо имя Хейден? Некромант ведь отправил тебя в экспедицию, как я приказала. Да, кивает Сареф, но кроме имени ничего конкретного не знаю. У нас еще будет время поговорить, а теперь отправляйся. Я задержу ее, а ты устранишь цель. Фарад будто дает отмашку. Ее, переспрашивает юношу. Хочешь посмотреть на одну из своих жертв? Зло улыбается Фарад, прикладывает ладони друг к другу и вытягивает руки вперед. Сареф с интересом смотрит на манипуляции. Ребенок начинает разводить руки в стороны. Ему словно мешает невидимый груз. Но высший вампир прикладывает больше усилий и полностью разводит руки в стороны. Следом квартал перед площадью приходит в движение. Невидимая граница проходит по домам и улицам, и все слева и справа от нее повторяет движение рук Фарад. Камень, дерево и глина. Ничто не способно удержаться на месте. Разом погибают несколько сотен человек, погребенных собственными домами. Сила высшего вампира заставляет строение складываться подобно карточным домикам, а после оставляет широкую просеку посреди столицы королевства. На другом конце области разрушения бредет фигура в ореоле солнечного света. Острое зрение помогает узнать в ожившем трупе того, кто пришел по их душу. Мариен Викар не просто вернулась в теле высшей нежити, но буквально пылает священной силой подобно жрецам. Как такое возможно? Сареф смотрит на спутницу. Если останки заполучит достаточно сильный некромант, то сможет призвать даже такого монстра. Мой договор с мэтром Вильгельмом подошел к концу, теперь он не союзник, объясняет Фарад. Жаль, Сарефу действительно будет не хватать занятий в кабинете на вершине башни. Но как совмещается сила с природой тела? И разве нежить для тебя соперник, каком кверху? Фыркает собеседница. Нежить нет, но мы пока не можем взять и переть против источника ее сил. Мы не справимся с Гераном, хотя в конце мира нам доведется испробовать кровь Бога, надеюсь, но только в самом удачном раскладе. Мариен Викар неспешно приближается по участку, где квартал оказался срыт до фундамента. Когда нежить проходит середину пути, Фарад совершает обратное движение, руки вновь соприкасаются ладонями перед грудью. Кучи строительного мусора вновь заполняют освободившееся место давящей массой, словно прибой зажимают нежить в невероятных тисках. Рождается взрыв, и к вампирам несется полоса золотого света. Любой объект на пути божественной силы просто обращается в пепел. Сареф успевает лишь дернуться, когда атака достигает их. Перед ударом луч внезапно искривляется и огибает вампиров. После резко разворачивается и снова устремляется с целью сжечь без остатка. Невидимая защита повторно защищает от материализовавшегося гнева бога солнца. Луч закручивается в молниеносные спирали, но Фарад искажает пространство вокруг себя, отражает и разобщает смертоносный луч. Столкновение высшего вампира и избранницы Герана создает эффект фракталов, когда луч делится на сотни копий и атакует со всех существующих сторон искривленного пространства. Мариен Викар вступает на площадь, в ее руке пылает огненный меч, а Фарад никак не может отвлечься от защиты. Без силы древнего Сареф тут не помощник. И как ты собираешься победить ее? Сарефу кажется, что Фарад сдает позиции. Никак, это работенка для нашего голодного друга, мне лишь нужно потянуть время. Спокойно отвечает собеседница. Мои силы имеют ограничения, поэтому я скоро покину порт Айзервиц, чтобы сюда не приперся сам Хейден. За городом есть ручей, который местные зовут Чернолыком. Если пройти вверх по течению до скалы, напоминающей великана, то слева будет пещера. Тебе нужно будет туда после выполнения задачи. Я запомню. Верни мне фаленумерик. Сареф наблюдает, как Фарад хватает его за руку и снова заставляет расстояние соединиться пунктом отправления и прибытия. Напоминает недавний перенос из особняка Тискарусов в столицу. Сейчас Сареф оглядывает богатые королевские покои. За столом посреди комнаты отчаянно спорят вельможи, А вот во главе стола сидит сам Лаукайзервиц, его королевское величество и цель Сарефа. Вампир подмечает сходство лица с принцем Фрадом, вот только король носит длинные волосы и имеет более жесткое выражение лица. Сначала никто не обратил внимания на Сарефа, посчитав слугой, иначе как он смог пробраться через охрану стальной крепости и покоев монарха. Из присутствующих только мистер Гимлерик узнал бы его, но сидит спиной. В руках Сареф вертит сочленение куба, чтобы активировать гейт остановки движения. Члены королевского совета замолкают и замирают, пространство погружается в тишину. Фаленумерик заметно нагревается. Артефакт сталкивается с чьим-то противодействием, что даже удивительно. Впрочем, Гимлерик Раут вряд ли бы получил ранг мейстера, если бы в такой ситуации не нашел, чем ответить. Фигура чародея рассыпает голубые искры. Магия пытается справиться с силой артефакта и серьезно снижает эффективность обездвиживания. Другие участники без труда дышат и моргают, даже изредка конвульсивно дергают рукой или ногой, но этого недостаточно, чтобы позвать на помощь или помешать убийце. Но им волноваться незачем, Сарев пришел только за одной жизнью. Гейт останавливает движение, но владелец Фаленумерик может заранее установить маршрут, движение по которому блокироваться не будет. По маршруту Сарев доходит до короля и нынешнего главы рода Айзервиц. Алхимические чернила вонзаются в сердце монарха, победить обездвиженного соперника сможет кто угодно. На краю слышимости бродит перезвон, значит, все работает. Сарев не торопится, дает всем присутствующим хорошо изучить его лицо, чтобы прочнее разорвать отношения с людьми. Теперь он станет врагом номер один для Монарии. Перед тем, как уйти в тень, он должен эффектно объявить войну. Открыто и нагло, Сарев вновь передвигает сочленение куба, меняя маршрут свободного передвижения. Сейчас вампир подходит к окну и смотрит на город, где торнадо золотого огня атакует гигантское дерево, из коры которого вырастают руки и ноги. На стволе открывается глотка, которая начинает есть свои же ветви. Пожиратель ветвей оправдывает свое название, монстр не собирается уступать. Теперь Сарев понимает, почему все так боготворили Мариен. Сила Герона словно превратила в богиню справедливости и возмездия, а вдобавок ее тело избавилось от слабости смертного существа. Пожиратель ветвей теперь весь объят пламенем, тело постепенно превращается в багровые угли и золу. Вот только и поток пламени слабеет, юноша понимает, что задумала Фарад. Сила Герона в любом случае разрушает тело нежити. Чем больше использовано силы, тем быстрее конец. Два монстра взаимно уничтожают друга. Горящий ствол вновь исчезает в пропасти посреди площади, а от Мариен Викар наверняка остаются лишь искорки затухающего праха. Сколько Сарев бы ни напрягал сверхчеловеческое зрение, увидеть это не сможет. Тем временем гейт заканчивает действие, поэтому Сарев наконец может выйти из зоны действия. Юноша разбивает окно и сигает с самой высокой башни стальной крепости. Даже вампир после такого падения переломает все, что можно, поэтому Сарев еще у окна отправил 4 оставшихся и 2 вновь полученных очка в стойкость. Еще 4 очка и этот показатель доберется до полусотни. Будь он высшим вампиром, то просто заставил бы гравитацию работать в обратную сторону. Земля очень быстро приближается, но алхимические чернила уже принимают форму упругой пружины в 3 метра диаметром. Под силой падения пружина складывается почти полностью, но Сарев отправляет максимальное количество маны, чтобы предмет не сломался и хотя бы на секунду принял свойство невозможной сверхупругости. Удар все равно оказывается болезненным, но боль можно перетерпеть. Тело вампира вновь выстреливает вверх, Сарев сразу направил вектор движения чуть вперед, чтобы очутиться на крепостной стене. Пружина такой деформации не выдержала, поэтому после распрямления разорвалась на кусочки, не обращая внимания на удерживающую магию. Сарев повторяет прием, чтобы прыгнуть уже с крепостной стены в город. Далее остается лишь бежать к условленному месту встречи. Это удается без труда, так как в городе царит хаос. Многие жители попрятались по домам, но часть все же решила просто бежать из столицы. Отряды городской стражи и других организаций не смели приближаться к площади, но теперь все спешат туда. С исчезновением Фарад, Мариен Викар и Пожирателя Ветвей люди наконец решили проверить, что произошло. Вместе с толпой людей Сарев выходит из города, направляется к ручью Чернолык. Ливень продолжает обрушиваться на землю, а день из-за туч превратился в сумерки. По ориентирам Сарев находит пещеру и чувствует присутствие других вампиров. Они не скрывают ауру. Сарефа тоже почувствовали, но никак не отреагировали. Юноша входит в пещеру, проходит метров 20 и заворачивает за угол. Там видит, что часть пещеры обвалилась, обнажив еще один вход. На камне сидит Рим, а рядом стоят еще три вампира. Апа, Сарев, вот и ты. Легион сказал дожидаться тебя здесь. Девушка приветственно машет рукой. Другой рукой придерживает огромный меч, почти с себя ростом. Привет, просто отвечает Сарев. От Рим теперь исходит аура вампира, значит, воспоминания к ней вернулись вместе с силой. А это, Энрик, Мальт и Хунг. С ними ты уже встречался на конкурсе новобранцев в Маздарене. Рим показывает на каждого спутника. Даров, говорит Мальт, как жизнь? Приветствует Энрик. Хунг же просто кивнул. Что дальше? Обращается к Рим Сарев. Нам нужно добраться до тайной бухты, где нас возьмут на борт мрачной анализы, а потом нас ждет весь мир. Девушка с одной стороны не изменилась, но теперь в лице и голосе появились кровожадные нотки хищника. Идем, идем. Сарев направляется за своими новыми товарищами. Скажи, зачем тебе такой дрын? Это не дрын, это меч. Обиженно отвечает Рим. Им не только можно рубить головы, но еще использовать вместо весла. У тебя душевная травма с того случая? Спрашивает Сарев. Из-под шлемов спутников слышен смех. А, и ты туда же. Рим безуспешно пробует огреть Сарефа рукоятью двуручника. Но вообще я рада. Чему же? Ты выглядишь куда лучше, чем я рассчитывала. Хотя вряд ли Легион тратил бы время на слабака и нытика. Просто у меня наконец появилась цель в жизни. Как мало для счастья надо, хмыкает девушка. Вампиры исчезают в роще по направлению побережья. Глава 62. Любые события имеют начало и конец. Иногда конец окончателен, но куда чаще лишь перетекает в начало чего-то нового. Ливень в Порт-Айзервице тоже подошел к концу, и даже выглянуло вечернее солнце. Вот только улучшение погоды не может повлиять на сердца людей. Произошедшее за сегодняшний день очень многое перевернуло с ног на голову. Горожане по-прежнему с ужасом смотрят на остатки кровавого дождя, хоть он частично смыт прошедшим ливнем, а целый квартал в центре города превратился в горы мусора. Вечер разрывают стенания и плач тех, кто сегодня не дождался родных домой или потерял сам дом. Мало кто понимает, что на самом деле произошло в столице, какие силы избрали город полем боя. Центральную площадь перед разрушенной зоной рассекает до сих пор дымящий огромный шрам. Вокруг него стоят кордоны стражей и жрецов, взывающих к Герону. Главный собор страны тоже не пережил сегодняшний день, остались лишь стены, и то с многочисленными пробоинами. Но все это мало может сравниться с новостью, расходящейся по королевству и соседним странам. Король убит. Лаукайзервиц убит на совещании в Стальной крепости. Убийца неведомым образом прошел через защиту дворца и смог беспрепятственно убить монарха. Имя убийцы теперь на слуху у всех. В рабочем кабинете архимага из Адарауниера горят свечи, освещая лица присутствующих. Мистер Гимлирик рассказывает о произошедшем, а епископ Викар задумчиво смотрит на собственные руки. «Я ничего сделать не смог», — сокрушается усатый чародей. Он словно возник из воздуха и остановил почти все движение в комнате. «Я бросился разрушать чары вместо того, чтобы попробовать атаковать его. Моя ошибка. Что было, то прошло», — берет слово епископ. «Нужно определиться с дальнейшими действиями. Король мертв, и мы на пороге гражданской войны. Не мне вам говорить, что есть те, кто захочет воспользоваться неразберихой. Да, разумеется, но разве они не устранены? Охотники на демонов должны были со всеми сегодня разобраться. Что-то не вышло», спрашивает мистер. «Все вышло, но я склонен считать, что события на самом деле куда глубже, чем мы можем вообразить. Мы боролись с внутренними врагами, но к истине так и не подошли. Что вы имеете в виду? В столице сегодня объявился древний вампир. Я думаю, каждый из нас почувствовал это. После явно вступил с кем-то в схватку, с кем-то не менее сильным, а потом еще бой жуткого монстра и неизвестного паладина Герна. Слишком много событий, о которых мы ничего не знаем. Элдрик Викар делится соображениями. Сарев из гильдии авантюристов оказался тем древним вампиром, так ведь, уточняет мистер Гимлирик. Он был в составе охотников на демонов в сегодняшнем рейде на поместье Тискарусов. Там выжил только мэтр Патрик, но он получил множество ран и находится в критическом состоянии. Мы ничего пока не знаем о том, что там произошло. Амот мертв, а вот его сын утверждает, что Сарев убил герцога. В этом ничего странного, все-таки мы получили доказательства вины Амода, пускай и косвенные. Епископ устало массирует лоб, но Сарев каким-то образом быстро вернулся в порт Айзервиц. Многочисленные свидетели подтверждают, что он шел по городу и убивал невинных людей. К примеру, он отрубил голову учителя по магии Ярана Тискаруса на глазах у горожан. Но с каким мотивом? Что произошло потом? В комнате воцарилась тишина, собеседники не имеют ответов. Мэтр Изадар, почему вы молчите? Мистер обращается к архимагу. Каково ваше мнение? И где вы были, когда события принимали такой оборот? Вы прекрасно знаете, мэтр Гемлирик, что забирает у меня почти все свободное время. Я не оказался в нужное время в нужном месте, обсуждать это бессмысленно. Сосредоточимся на дальнейших действиях, как и предлагалось ранее. Нам нужно, чтобы старший сын Лаука занял трон, как и полагается. Мы должны организовать его защиту и устранить оставшихся заговорщиков. Где Вахилхаус и герцог Марнтли? Архимаг выглядит отстраненным, словно проблемы королевства его не касаются. Призывают к порядку министров и глав организаций, отвечает епископ. Хорошо, мы с господином Мистером и мэтром Кастором проконтролируем конклав. Вахилхаус и Марнтли займутся коллегиями и рыцарскими орденами. Ваше Преосвященство, вам доверяем беседу с Митиахом Айзервиц. Ваш сан склонит принца на нашу сторону, а также нам потребуется поддержка народа с помощью церкви. Остается лишь оружейная часовня. В настоящий момент в столице нет ни одного магистра. Все по личным причинам покинули город в разное время. Магистр Ангельс должен быть ближе всех. Он сейчас в составе флотилии патрулирует северные воды королевства. Два наших галеона исчезли, как вы помните. Новости из столицы уже должны были дойти до него, отвечает мистер Гемлирик. Насчет остальных я ничего не знаю. Магистр Винсилл наверняка охотится где-то на вампиров и будет кусать локти, когда узнает, кто объявился в городе сегодня. Я слышал, что часовня тоже пострадала сегодня, вставляет Элдрик Викар. Четверо не так давно принятых адептов устроили резню, похоже на спланированную атаку. Их устранили? Нет, они сумели скрыться. И все они были вампирами. Гемлирик изумленно поднимает брови. Да что же такое? Вздыхает маг. Либо мы обленились, либо вампиры стали куда хитрее. Чем вообще занимаются охотники? Охотников на вампиров я сам проведаю, отвечает епископ. Не стоит забывать, что среди преподавателей академии скрывался высший некромант. Предлагаю на этом закончить, дел еще много. Стоило мистеру услышать про некроманта, так лицо еще больше нахмурилось. Епископ выходит из кабинета и направляется к выходу из академии в окружении плотного строя инквизиторов. Направляется высший жрец прямиком в городскую резиденцию, пока гонец не передаст срочное послание главному претенденту на престол, а помимо этого хочет навестить дочь. Элизабет Викар инквизиторы доставили из академии с наивысшим уровнем охраны. Правда, Элизабет настояла сначала посетить гильдию авантюристов, где забрала одного человека. Элдрик Викар не знал, кто это, пока не увидел заплаканное лицо девочки. Вспомнил, что видел ее вместе с Сарефом после происшествия с драконом. Элизабет замечает входящего в комнату отца и прикладывает палец к губам. Эллин только сейчас заснула тревожным сном. Жрец кивает и молча предлагает переговорить в соседней комнате. Стоило двери закрыться, как Элизабет тут же задает вопрос. «Отец, это правда?» Элдрик Викар заботливо смотрит на дочь. «Не хочет говорить горькую правду, но иначе никак». «Да, все слухи о Сарефе, правда». Девушка с трудом садится на стул. «Может, это какая-то ошибка? Магия? Заговор?» Элизабет пытается собрать мысли. «Нет, он убил короля на глазах всего совета, а его убийство в городе подтверждают свидетели. Мы многого не понимаем, но в этом никаких двусмысленностей быть не может. Он, вампир и прислужник злых сил», жестко обрывает епископ. «Но как это тогда соотносится с его действиями ранее? Зачем ему становиться авантюристом, магом и охотником на демонов? Зачем помогать людям избавляться от колдунов и культистов? Защищать деревню от дракона? Заботиться о ребенке? Спасать меня? Зачем?» Элизабет бьется о стену полного непонимания человека, с которым провела немало времени. Точнее, не человека, а вампира. «Я не знаю, но послушай, я навел о нем справки. Единственное, что удалось узнать, заключается в том, что человека по имени Сарев никогда не существовало. Он появился из ниоткуда и исчез в никуда. Агенты выяснили, что чаще всего он называл родным городом Карстуду, но там никогда не жил подобный человек. Авантюристы, которые тесно были знакомы с ним, подтверждают, что прошлое Сарефа им неизвестно. Он был скрытным и всегда переводил разговор на другие темы. Отец терпеливо объясняет ситуацию. Даже его слова о выполнении тайной миссии от лица охотников на демонов во время бала у тискарусов являются ложью. И что, вампиры, которые пытались проникнуть в человеческое общество, всегда имели точно такую же характеристику, произносит епископ. От него никогда не чувствовалась сила вампира. Вероятно, нашел способ скрыть свою природу. Его комнату в общежитии уже обыскали, но личных вещей там не осталось. Мне бы еще хотелось поговорить с этой Эйлин. Авантюристы сообщают, что он пришел в порт Айзервиц с ней, назвав дочерью, но в Маздарении ее никто не видел. Она может что-то знать и не стоит забывать, что она тоже не человек. Я сама с ней поговорю. Она очень болезненно восприняла последние новости. Хорошо, я вернусь уже ночью, еще поговорим завтра. Элизабет встает и возвращается к Эйлин. Когда подходила к двери, то услышала быстрые шаги. Девушка входит в комнату и видит сидящую на кровати Эйлин. Эльфийка явно подслушала разговор, и услышанное ей не понравилось, если судить по сдерживаемым рыданиям. Элизабет подбегает и заключает девочку в объятия. Почему он так поступил? Почему? Только это произносит Эйлин в последнее время. Я не знаю, честно отвечает Элизабет. Но я пообещала ему позаботиться о тебе. Вероятно, он знал, что скоро уйдет. Он рассказывал хоть что-нибудь о себе. Нет, никогда. Эйлин вытирает слезы рукавом. А я боялась быть навязчивой, так что никогда не спрашивала. Только один раз он сказал что-то о себе. Что именно? Оживляется Элизабет. Он сказал, я не очень хороший и интересный человек. Лучше узнай побольше других людей, отвечает эльфка. Тогда я не поняла его слов. Элизабет гладит девочку по голове, а в собственных воспоминаниях встает встреча в Сакпирите. Тогда Сарев сказал нечто похожее, что он не настолько хороший человек, как может показаться. Имел ли он в виду помощь ей или говорил о себе в целом, попытаться добиться ответа она уже не может. Он пообещал мне, что обязательно попрощается при расставании, но не сдержал его. Он мне сегодня оставил деньги и странный предмет в виде дощечки, но даже не подумал попрощаться. Почему он совершил все это? Разве не может быть добрых вампиров? Он добрый, я полностью уверена даже сейчас. Эйлин продолжает плакать, прижавшись к девушке. Элизабет кажется, что Сарев изначально знал, что покинет их. Но правду она узнает только в том случае, если сможет найти его и задать вопрос, не позволяя увиливать и отшучиваться. Состоится ли еще одна их встреча, только Герону известно, вздыхает про себя Элизабет, баюкая Эйлин.